исполнял вечный танец Берингова пролива, танец охотника. Вспоминали молодость, время надежд на светлое и прекрасное будущее. Когда я пела русские пионерские песни, мне казалось, что еще немного, и даже в Наукане вырастут сады. Грустно улыбалась Маргарита Глухих, показывая ровный ряд стальных зубов. А вместо этого «обманули нас», выдохнул Никуляк, и Гэм ощутил явный запах спиртного. Переглянувшись с Валентиной, он вынул из припасенной сумки несколько бутылок. Отставили в сторону чашки с недопитым чаем, печенье и конфеты. Достали рыбу и сушеное моржовое мясо. И юбилейный пир, словно получив второе дыхание, ожил, наполнился смехом и шутками. Никто больше не грустил. Вспоминали только прекрасное и радостное. Школьные дни, первых русских учителей, путешествия на материк, полные чудных приключений, когда, отстав от поезда, незадачливые путники пытались его догнать пешком. И все же к концу вечера не избежали грустной темы, вспомнив умерших своих сверстников. Никто в тот вечер не напился, не потерял человеческого облика, но расходились все равно в тишине, прощались так, словно больше никогда не увидятся. Незнамов снова получил записку с предложением, как было написано в ней, интимной услуги. Читая эти казенно-вежливые слова, словно списанные из газетной полосы, он представлял этих длинноногих красавиц, удивительно скромных и тихих, проплывающих мимо, как красивые аквариумные рыбки, оставляя за собой запах манящих духов. Среди них попадались весьма примечательные. Очевидно, тот, кто руководил этим бизнесом в гостинице «Октябрьская», старался учитывать все вкусы клиентов. А клиенты были. Некоторые из них просто подходили к слоняющимся со скучающим видом девушкам, но каждый раз, неизвестно откуда, появлялся рослый вежливый парень и брал на себя все переговоры. Среди девушек были толстые и худые, высокие и низенькие, на вид простушки и интеллигентные, студенческого вида, в очках. Попадались весьма пожилые, очевидно, и на них был спрос. Утреннее желание не проходило, наоборот, усиливалось, заставляя болезненно ныть мужское естество. Незнамов удивлялся этому своему состоянию, которого давно не испытывал, полагая, что с возрастом у него окончательно атрофировалась мужская сила. С некоторым смущением прислушивался к своему внутреннему состоянию и никак не мог усилием воли прогнать видение гостиничных див, порхающих в вестибюле. А почему ему не воспользоваться этими самыми услугами? Ведь он свободный человек, вольный делать все, что захочет. Он не причинит удовлетворением своего естественного желания кому-то вред. Конечно, это стыдно и совестно, но только перед самим собой. Как-то по сложившейся традиции Незнамов пил утренний чай в буфете, как всегда с Зайкиным. За дальним столиком сидели две девушки, явно из отряда сексуальных услуг. Куда смотрит здравоохранение? Ведь эти девушки наверняка больны, произнес, как бы между прочим, Незнамов. «Не скажите», — возразил Зайкин. «Они очень строго следят за своим здоровьем, необыкновенно чистоплотные, часто бывают у врача. А потом они никогда не позволяют себе иметь дело с мужчиной без презерватива. Это как закон. Нет презерватива, нет удовольствия». «Вы, наверное, уже многих знаете?» «Да уж, поневоле», — ответил Зайкин. «Многие из порядочных семей. Скажу по секрету, среди них есть замужние, добропорядочные домохозяйки. Они тут неплохо подрабатывают. Довольно много студенток, девушек из других городов и даже ближнего зарубежья». «Словом, на все вкусы. Что это вас так заинтересовали эти пташки?» — игриво спросил Зайкин. «Хотите сами попробовать?» «А почему нет?» — ответил Незнамов. «Человек я давно холостой, считай, 40 лет, да и не бедный. $100 за 2 часа». Тоном знатока сообщил Зайкин. Девушки закончили завтрак и прошли мимо, дружелюбно кивнув Зайкину. «Зоя Петухова, вон чернявая, моя давняя знакомая. Она с Васильевского острова. Работала после Института культуры инструктором райкома комсомола. В конце концов пришла сюда. Ребенок у нее... Была замужем. Парня убили в Чечне. Несколько дней Незнамов с особым вниманием присматривался к девушкам в вестибюле гостиницы, ловя себя на том, что он как бы примеривал к себе то одну, то другую. Проходя мимо них, чувствовал, как кровь бросается в лицо, и отворачивался, чтобы они не заметили его волнения. Он пересчитал деньги и удивился, как много у него осталось. Хватит не на одну, и еще останется. Но эти болезни... Говорят, что бывают случаи, когда и презерватив не спасает, особенно от этой новой, страшной, и слово «страшное» — спит. Утром в постели он переключался на воспоминания о своей молодости, как неуверенно и с опаской ухаживал за девушками, опасаясь показаться смешным и неумелым. Большинство послевоенных девчат успели познать торопливую любовь с молодыми солдатами, счастливо избежавшими гибели на фронте, и поэтому привлечь их внимание стоило труда. Более всего Незнамов страдал от убожества своей одежды. Та, что была выдана в детском доме, подчеркивала его сиротское происхождение, и самой большой мечтой его в те времена было сменить одежду, чтобы ничто не указывало на его пребывание в детском доме. То, что продавалось в районном универмаге, стоило больших денег. И с первой же получки он купил себе брюки и модную тогда куртку-москвичку на молнии. Новая одежда придала смелости, и Незнамов пошел на танцплощадку. Там-то он и увидел Галину, которая жалась к заградительной сетке, смущаясь и опасливо оглядываясь вокруг. Кавалеры, большинство из которых были в гимнастерках, офицерских кителях, широкоплечих пиджаках, обходили ее, приглашая более рослых и ярких девушек, А она смущенно отводила разочарованный взгляд в сторону. Когда хриплая радиола исторгла из черного ящика возбуждающие звуки модного тогда танца «Рио Рита», веселого латиноамериканского фокстрота,